Она была из тех, чей образ нам является неведомый, нежданный, когда мы страстным преданы мечтам, и каждая нам кажется желанной. И вдруг, воспламеняясь по пятам, мы следуем за нимфой безымянной, пока она не скрылась навсегда, как средь плеяд погасшая звезда.